Третий путешественник был прав. Парни знали, как с ним связаться. Их симулякрумы то и дело сходились в бою, и вместо схватки кинуть на землю письмо было несложно. Действуя таким образом, Зак и Зурин договорились встретиться с Красным на крыше одного из корпусов Академии. Достаточно людное место, так что обе стороны могли не опасаться ловушки. Опять же теперь, когда Зак и Зурин анонимно убедили ректорат усилить обереги Академии, защита была действительно хороша. Даже самим Заку и Зорину приходилось действовать осторожно, чтобы не поднять тревогу. Встреча была назначена в полночь, и все явились точно в срок. Зак, Зорин, Ксвима, Аланик, Красный, Сильверлейк и Кватач Ичел. Красный, как всегда, был в своих одеяниях внутреннего круга, лицо скрыто за наведенной темнотой. Сильверлейк была такой же, как в недавнюю встречу, молодая красивая женщина в облегающем платье. Она беззаботно улыбалась, глядя на них, что изрядно бесило Зака и, в свою очередь, сильнее веселило ведьму. И, наконец, Кватач Ичел. Лич явился в своем человеческом облике, как всегда спокойный, уверенный и сосредоточенный. Он вежливо кивнул им и не сказал ни слова, молча наблюдая встречу. Зорин мысленно вздохнул. Да, глупо, но он надеялся, что красные ведьмы еще не привлекли Лича на свою сторону. Как же это все усложняет. «Ха-ха, видите? Я же говорила, они приведут именно этих двоих», — довольно заявила Сильверлейк. «Раскошеливайтесь». «Мы не спорили», — возразил Красный. «Ба, не могли подыграть?» — скривилась Сильверлейк. «Ну и ладно. Зорян, ты подумал над моим предложением? Оно все еще силе, знаешь ли?» «Хватит», — рявкнул Красный. «Господа, я хотел бы извиниться за ее недавние действия. Вы, вероятно, подумали, что я послал ее посеять раздор, но это полностью ее инициатива. Кажется, она считает, что есть реальный шанс переманить мистера Казински, но мы все понимаем, что это невозможно». «Ага, так тебе и поверили». Зорин не сомневался, что Сильверлейк пыталась поссорить их с Заком, к тому же это могла быть попытка сократить их численность, зная о контракте. Зорин не стал бы рассказывать о петлиновом союзникам, эта часть плана блестяще удалась. Но вот что Сильверлейк искренне предлагала к ним присоединиться, не, он слишком хорошо ее знал, видимо, не верила в сотрудничество. «Как будто твой план был лучше», — возмутилась Сильверлейк. «Почему, по-твоему?» «Я думал, мы решили, что говорить буду я», — со вздохом сказал Красный. Сильверлейк пренебрежительно цокнула языком и, сотворив стул, села. Кватач Ичел невозмутимо разглядывал группу Зориана, не обращая внимания на выходки ведьмы. Повисло напряженное молчание, все были готовы чуть что бить на поражение. Даже пытавшаяся изображать скуку Сильверлейк заметно вздрагивала при каждом резком движении. «Так в чем дело?» — наконец спросил Зак. «Ты позвал нас, а теперь стоишь и молчишь. Не трать наше время». «Эх, даже после стольких лет ты совсем не изменился. Все такое же нетерпеливый», — с нотками ностальгии сказал Красный. Зак нахмурился, явно раздумывая, не перейти ли от слов к делу. «Смотри, вы пришли без масок», — заметил Красный. «Какой смысл?» — пожал плечами Зак. «Ты и так нас знаешь». «Верно», — кивнул Красный. «Что ж, думаю, мне тоже нет смысла скрываться». Он стянул капюшон, развеивая наведенную темноту. Это был Вейерс. То же лицо, те же волосы, те же оранжевые глаза с вертикальным зрачком. И вот только теперь в его глазах не горела агрессия, волосы были аккуратно расчесаны, и весь его облик дышал спокойной уверенностью. «Полагаю, вы не особо удивлены», — сказал Красный. Без вшитого в одеяние искажающего заклятия его голос тоже был знаком, только тише и спокойней. «Но надеюсь, это сойдет за жест доброй воли. Чтобы вы не думали, я не чудовище. И искренне рассчитываю, что мы можем договориться». Зорин пару секунд разглядывал парня, потом покачал головой. «Вы говорите жест доброй воли и показываете нам фальшивое лицо», — сказал он. «Как вы собираетесь договариваться, начиная переговоры столь явной ложью?» Кажется, Верс даже растерялся. «Ты зря усложняешь?» — закатила глаза Сильверлейк. «Он это! Кто еще это может быть?» «Нет, он не Верс», — не уступал Зориан. «Это просто бессмысленно». Зак едва заметно нахмурился. Он явно не понимал, почему Зориан так уверен, но не хотел ему помешать. Зориан не винил его. Он давно подозревал, но лишь увидев истинный контракт Зака с ангелами, сумел все сопоставить. «И что, мне теперь доказывать, что я Верс?» — весело хохотнул Красный. «Какое доказательство тебя удовлетворит?» «Каждый студент сдает Академии сигнатуру своей маны», — внезапно сказал Ксвим, доставая из кармана пиджака и демонстрируя всем безобидно выглядящий стеклянный шарик. «Если утверждаете, что вы Верс, это можно очень легко доказать». Красный пару секунд смотрел на шарик, потом залился лающим смехом. «А, чёрт!» Отсмеявшись, выдохнул он. «Поверить не могу, что забыл что-то столь простое!» Сильверлейк ошарашенно смотрела на него. «Что, уже не чувствуешь себя самой умной?» Пренебрежительно спросил Красный. «Ты была со мной все эти дни и ничего не заподозрила, а мистер Казинский все понял с первого взгляда. Может, это тебе следовало бы к нему присоединиться?» И, отвернувшись от ведьмы, развернулся к Зорину. «Думаю, ты уже знаешь, кто на самом деле». Он чуть наклонил голову с довольной улыбкой. «Вы Джарнак, юрист, друг Вейерса», — ответил Зориан. «Думаю, Вейерс познакомил вас с Заком. Вы сошлись, потому что оба были лишены законного наследства. Он так и не узнал, что вы связаны с тайным орденом Звездного Дракона, пока не стало слишком поздно». «Коль дракона для меня ничто», — сказал Красный, все еще в обличье Вейерса. «Я никогда не был им действительно предан, даже до петли». «Тогда почему?» — растерянно глядя на него, спросил Зак. «Если Зорин сумел выйти из петли, почему ты...» «Ты не понимаешь!» Грустно покачал головой Красный. «Ты просто не понимаешь, как я не пытался тебе объяснить. Эти знания, эта сила, сама просится в руки. Выйди из петли, Шутур Тарана изменил весь мир. Так почему не я? Почему не мы?» Зак не нашелся с ответом. «Вы не обращали внимания, что последние годы творится в стране?» Спросил Красный, глядя на Зориана. «Поначалу я хотел лишь добиться справедливости для себя и Зака, но я не мог не смотреть, и видел все больше и больше ужасного. Наше благополучие построено на лжи, воровстве, невероятной коррупции и откровенных убийствах. Даже добейся мы справедливости для себя, это была бы капля в море!» «Другие страны не лучше», — заметил Аланик. «Да, да, я знаю!» — энергично согласился Красный. «Я смотрела на них. Они были не менее отвратительны. И даже если закрыть глаза на всю несправедливость, нынешний мир лишь краткая иллюзия. Грядут новые войны раскола, неся с собой боль и ненависть. Надо что-то делать. Я должен что-то сделать». Но Зак и слышать ничего не хотел. Он собирался остановить вторжение, забрать деньги у опекуна и жить, отвернувшись от всего мерзкого, что есть на свете. Нам была дана столь небывалая возможность, а он собирался упустить все сквозь пальцы! Не хочу тебя огорчать, но вообще-то ты собираешься истребить город-миллионник и скормить души жителей машине по производству призраков», — ответил Зак. «Если это и есть твое «надо что-то делать», ничуть не удивительно, что прежний я слышать ничего не хотел. Если бы ты согласился работать со мной, то столь экстремальные меры и не понадобились бы», — возразил Красный. «Хотя да, некоторые неприятные моменты неизбежны. Темнее всего перед рассветом». После слов Красного, Джарнака, повисло короткое молчание, и Джарнак воспользовался моментом, чтобы принять свой истинный облик. Он глубоко вдохнул и вдруг стал выше, лицо потекло, изменяясь. Несколько секунд, и Вейерс пропал, сменившись памятным Зорину обликом Джарнака. За одним исключением. В глазах этого Джарнака горела решимость, которой близко не было в петле. Тот Джарнак был нервным, боящимся риска обывателем и не мечтавшим изменить мир или организовать грандиозный заговор. И Зориан точно знал это, он несколько раз читал юриста и не нашел ничего подозрительного. С другой стороны, разве сам Зориан не такой же? Просто еще одно подтверждение, насколько временная петля меняет людей. К добру или к худу. Разумеется, это могло быть новой маской, но Зориан сомневался в этом. Вполне вероятно, что Джарнак и есть Красный. Вот зачем было вычеркивать Вейерса из петли и память Зака. Вейерс знал, что Джарнак ведет себя неестественно и врывался в класс в начале каждого цикла, где мог пересечься с Заком. Если Зак говорил с Вейерсом, тот запросто мог рассказать, что его лучший друг пропадает из дома или делает все более и более странные вещи из цикла в цикл. Если Джарнак хотел скрыться от Зака, Вейерс должен был исчезнуть. «А знаешь что? Почему бы тебе не рассказать, зачем ты позвал нас?» — внезапно сказал Зак. «Не за тем же, чтобы предложить объединиться, верно?» «Нет, я знаю, что это невозможно», — ответил Джарнак. «Никто из вас не хочет замарать руки, даже ради того, чтобы предотвратить еще большие страдания. Нет, я пригласил вас, чтобы предложить перемирие». «Перемирие?» — удивился Зориан. «Да, я хочу, чтобы мы не сражались до летнего фестиваля», — уточнил Джарнак. «Мы решим все в грандиозной последней битве, как это и должно было быть изначально. А пока вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Эта сделка куда выгоднее вам», — заметил Зориан. «С какой стати нам подставляться, соглашаясь?» Джарнак улыбнулся и достал бурый камень с грубо изображенным символом огня. В булыжнике не было ни грамма магии, и Зориан не припоминал символа, но заметил, как побледнел Зак. «Потому что мои призрачные бомбы уже во всех крупных городах континента и готовы активироваться по моей команде. Потому что я знаю, кого и в какой последовательности убить, чтобы начать всеобщую войну. И...» Он помахал камнем. «Потому что Агани и его группа работают на меня. Выбирай!»